Часть вторая. В избе чуть брезжило. Окошки все белели, потом начали розоветь и засверкали на них на ледяном серебристом фоне вычурные цветы, затея безрукого резчика мороза. За рекой зимняя заря к морозу все разгоралась. В углу на нарах возилось бесформенное очертание Афоньки креня. Доски нар трещали, крень одевался. Под столом, заслышав сборы хозяина, черный ком собаки вытянулся, звонко зевнул и заскулил. «Чернуха, молчи!» Крень встал, сгибаясь, глухо стуча головой в потолок, поплевал на руки, пригладил космы волос и, перекрестившись, вышел на крыльцо. В лицо ему пахнуло колючим ветром со снегом, запахло свежим лошадиным навозом. Рядом, в избе Ивашки брата, ярко светились окна, а по селу, побелевшему и бесформенному, двигая головами, чернел фыркающий ряд лошадей. Около лошадей толкались люди. Дверь избы Ивашки креня скрипела и хлопала. Видно было, что люди теснились к избе, раздавались голоса. «Ребятушки, кой крень, где его изба-то?» «Дальние, видно, на рубку приехали». «На рубку, в вывозку, дальние». «Водки привезли? Дело ведомое». «Началось», — подумала Фонька. Челюсти его сурово и крепко сжались. Он направился к избе брата, но раньше, чем зайти в избу, заглянул в ставень. От тепла в избе лед на стекле растаял, и хотя на мокром стекле дробились и плясали человеческие лица, Афонька разглядел сидевшего в большом углу на лавке брата Ивашку в теплой синей рубахе, а рядом упрямый лоб и седую бороду. «Оба ворога сидят», — думал Афонька, и, отжимая с дороги других возчиков, зашел в избу, стал у порога. «Пришел Афонька». «Водки хватит!» — раздались голоса. «Просим, как же, ези свежие!» «Мы уже давно друг другу пути не застеняем», — начал ворона и, повысив голос, крикнул. «Эй, Афанасий, подь к столу, выпей, сговорчивее будешь». «Здесь, ладно», — упрямо ответила Фонька. «Садись, братан, водки в неделю не выпить, угощают, почет как становому», — поманил Ивашка. Афонька не двинулся и промолчал. Стол в большом углу был заставлен четвертными. От света сальных свечей, прилепленных между четвертными и жестяной лампады, стоявшей тут же в центре, зеленоватый блеск прозрачного стекла окрашивал лица выпивающих в мертвенный цвет. Зеленоватые лица мужиков с зеленоватыми глазами жадно тянулись в сторону волосатой руки купца. Ворона степенно и медленно разливал в чайные стаканы водку. В этом месте избы было светло и оживленно, а вся она, курная с высоким черным потолком, тонула в сумраке. Лишь с угла печи светила еще одна свеча, от холода, заносимого в избу, мигал розоватый язык огня, выделяя проплывающие мимо жадные или веселые лица. Душная изба начинала гудеть невнятными голосами. Ивашка поднял хмельную голову, сверкнул глазами и крикнул, покрывая жужжание голосов. «Братан, с нами пить не хошь, так зачем пришел?» Ворона, меняя опустевшую четвертную, сказал. «Погоди, Иван, он может ези рыба совет дать. Как из черник за уголью тропу намять? Скажи-ка, Афанасий, где щелопов меньше, чтоб коням маяты не было?» Свеча мигнула. Показалось, что Афонька задвигал челюстями, но он ничего не ответил вороне. «Ты все прежний, с нами, говорит, тебе ерши свежие не мравятся, знаем». Ивашка и ворона громкими голосами развязали языки толпе. Подвыпившие возчики подступали к Афоньке. «Изъясни, отчего порубку не хвалишь. На вырубке мы животин питаем и сами кормимся». Афонька тихо ответил. «Вывозка, крещеные, не промысел, а погибель ваша». «Врешь, какая погибель?» «Весна се году пала ранняя, на дорогах ступни пробили лошади по брюху. Дров нельзя стало вывести. В нетопленных избах ребятишек морозили, аль не помните? Земля наша скудная, Навозить ее и так нечем. А где шишка конья? В лесу осталась. Афонька переждал шум и голоса, продолжал. Прошлые вывозки амбары овса лошадям скормили. Лошадей на щелопах да в балках надорвали и заработки пропили. В эту вывозку четверо лесорубов насмерть запилось. У сухарей семьи по миру ходят, ладно это? Начал Афонька. Это он верно. Врет, не будет вывозки, чем подать и отдать, крикнул громко ворона. Уходи, видим, рыба ези, что ты против нас пришел, на народ остуду кладешь. Погодите, крещеные, пускай ответ даст, зачем в прошлую вывозку у нас гужи да вожжи изрубил, кричали в избе. Афонька, отжимая людей с дороги, крикнул, не оборачиваясь. «Изрубил! И в эту тоже будет!» «Топора попробуешь! Мельника заговор не поможет!» «Попадись на катище в лесу, там мы тебя, лешего, похороним!» «Киви! Киуви! Киви!» Лосиха подняла голову. «Это свои, кормушки!» — подумала лосиха, и, задевая рогом за сухой хребет, еще круче задрала голову, шевеля чуткими ушами и разглядывая деревья. Деревья ей казались кормушками. Лосиха часто кормилась от них, объедая горькую осину, или иногда, встав на дыбы, обрывала зубами молодую кору на тоненькой сосне. Оттого в самых глухих местах леса, где не бывает человек, белеют высоко на деревьях затесы, словно тут уже был какой-то великан и помечал свой путь топором. Теперь у зверя бока спереди втянуло, только вздулось место ближе к заду, то место, в которое на вылет ранена лосиха. Лосиха была жеребая. Неясно, думает она. Не вспоминая, помнит день, когда ее кольнуло как острым суком, и она услыхала непривычный для нее новый запах навоза и крови. С того дня она уже не могла подниматься на задних ногах и доставать с ледяных кормушек кору. С того дня она не замечает, но чувствует, что копыта у ней как бы не растут, а ноги сохнут. Копыта тяжелеют, и ногам их уже скоро не вмочь двигать. Лосиха сонно мигает отяжелевшими, густо запушенными инеем веками и дремлет. Иногда, стряхнув дремоту, поворачивает рогатую голову на тонкой костлявой шее, нюхает и лижет то место, в которое во время погони за ней кольнуло. В том месте, в животе у ней лосенок. Оно! Сгибая длинные ноги, лосиха легла и начала кататься, но родить не родила, только измазала кровью снег, да сделала катище, так что на лесной полянке из-под снега высунулись мшистые кочки. Пенищимся ртом жадно рванула моху со снегом, пожевала, поднявшись на колени. А когда утихли болевые потуги, шатаясь, лениво пошла на другое место. Нестерпимо для нее на старом катище пахло навозом и кровью. Набегут здешние, медведь, волки, и тот чужой прибежит. Мигнет красным глазом, сучья обломит. Не отбиться, не убежать. Лосиха метнулась шаткой походкой в сторону и начала делать круги, а в животе кололо и жгло. Она упала и с пеной у рта начала кататься, выбивая сухим хребтом снег, тараща из-под белых век красные, большие, полные ужаса глаза. Но стало легче. Рядом, в мерзлой грязи, дымился лосенок. Страх прошел. Лосиха поднялась на ноги. Прижимая заиндевевшую морду к мертвому лосенку, она нюхала его и дрожала, дрожала, чувствуя, что он не встанет на ноги и не возьмет в рот вымени. Мать трогала носом окровавленное, шерстатое, родное и фыркала громко. В это время послышалось далекое, чужое, пугающее. «Он! Он!» Она попробовала переставить ноги, но ее большие копыта, казалось, вросли в снег. «Ки-ва! Ки-у-ви!» — скрипели седые деревья. «Это свои, это кормушки». Но вместе со знакомыми звуками, падавшими с вышины, Внизу все ближе и ближе катилось, хрустело, визгливое, чужое.